Раскаяние. Вот чувство, всецело овладевшее товарищем прокурора на пути к Синеозерскому архипелагу. Во что ввязался, следуя минутному порыву? Ради чего? То есть ради чего, или вернее, ради кого, было понятно. Ради любимого наставника и благодетеля, а также во имя установления истины, в чем и состоит служебный долг слуги правосудия. Но был еще и вопрос нравственный, даже философский. В чем первая обязанность человека? Перед обществом или перед любовью? На одной чаше гражданские убеждения, профессиональная репутация, мужская честь, самоуважение. На другой — 13 душ, одна женская и 12 детских. Скоро, Бог даст, еще одна прибавится, вовсе младенческая. Если под ним собой рисковать, еще куда ни шло, но те 13-то, которые без тебя пропадут, и кто тебе, по правде сказать, много дороже всех прочих миллионов, населяющих землю, в чем они виноваты? Вот и получалось, что как ни поверни, все равно выходил Матвей Бердичевский предателем. Если семью на первое место поставит и от долга уклонится, то перед принципами и обществом изменник. Если же честно послужит обществу, то подлец и Иуда перед Машей, перед детьми. Уже не в первый, даже не в сотый раз Матвей Бенционович пожалел, что выбрал стезю блюстителя закона, столь стеснительную для порядочного человека. Если б состоять присяжным поверенным или юридическим консультантом, верно, не пришлось бы мучиться от нравственной невозможности выбора. Хотя нет, опять же, не в первый раз сказал себе на это Бердичевский. У всякого человека, даже не состоящего на общественной службе и ведущего приватный образ жизни, непременно бывают коллизии, когда приходится выбирать, чем жертвовать. Это испытание Бог уж обязательно устроит каждому живущему, чтоб мог в себе разобраться и примерить крест по плечу. Не один, так другой. На душе было пакостно, даже если и оставить в стороне моральные терзания по поводу сделанного выбора. Дело в том, что Матвею Бенционовичу ужасно не нравились качества, открывавшиеся ему в собственной душе. Вместо того, чтобы мчаться на расследование окрыленным и одержимым жаждой истины, товарищ прокурор испытывал совсем иное чувство, деликатно именуемое малодушием, а попросту говоря, отчаянно трусил. Это какой же страсти нужно было подвергнуться, какой невообразимый кошмар пережить, чтобы язвительный нигилист рассудка лишился, а грубый бесстрашный полицейский сердце себе в клочки разнес. Что ж там за молох такой угнездился на этом проклятом острове? И разве под силу обыкновенному человеку, отнюдь не героического склада, вступить в единоборство с этакой жутью? То есть, будучи человеком образованным и прогрессивным, Матвей Бенционович, конечно, не верил в нечистую силу, привидения и прочее, но, с другой стороны, придерживаясь гамлетовской максимы, есть много всякого на свете, друг Гораций, не мог вполне исключать и теоретической возможности существования каких-то иных, пока еще не обнаруженных наукой энергий и субстанций. На палубе парохода Бердичевский сидел нахохленный, несчастный, кутался в неосновательный пальмерстон с пелериной, поскольку расследование было секретным, хорошую форменную шинель с собой не взял, и вздыхал, вздыхал. На что ни падал взгляд чиновника, ему все решительно не нравилось. Ни кислые физиономии попутчиков-богомольцев, ни хмурые просторы Великого озера, ни шаркающая побежка постноликих матросов. Капитан же был вылитый морской разбойник, даром что в рясе. Огромного роста, красномордый, зычноголосый, а орал на свою долгополую команду такое, что лучше бы уж ругался попросту, матерно. Ну что за выражение? Кадила тебе в гузно, а ананы драченые каково? В конце концов Бердичевский ушел в каюту, лег на койку, накрыл голову подушкой, повздыхал еще некоторое время, заснул, видел во сне гадость. Он, еще никакой не коллежский советник, а маленький мальчик Мортка, бежит по Скорняжной слободе, и гонится за ним толпа молчаливых бородатых монахов, размахивающих кадилами, и все ближе, ближе, топот сапожищ, хриплое дыхание. Вот догнали, навалились, он кричит: «Я православный, меня сам владыка крестил». Рвет рубашку, а крестика на груди нету, обронил. Матвей Бенсонович завсхлипывал, ударился затылком о переборку, спросоня нащупал нательный крестик, попил воды, снова провалился. Наутро товарищ прокурора стоял на носу корабля с портпледом в руке, бледный и исполненный благородного фатализма. «Делай, что должно, а там будь, что будет». Остров Ханаан выплывал навстречу из густого тумана. Сначала вовсе ничего не было, потом из молока вдруг выехал черный косматый горб, малая скала, поросшая кустарником, за ней еще одна поменьше, еще и еще. Обрисовалась темная длинная полоса, от которой глухим ракочущим накатом несся звон колоколов, будто через вату. Солнце все-таки пыталось пробиться сквозь сгустившийся эфир, кое-где туман переливался розовым или даже золотистым, но это больше наверху, ближе к небу, а понизу было серо, тускло, слепо. Спускаясь по трапу на едва различимый причал, Матвей Бенсонович чувствовал себя так, будто не сходит на бесплотное облако. Откуда-то доносились голоса, крики: «А вот кому в самолучшую гостиницу Ноев ковчег? Номера, приют смиренных, дешевле только задарма» и прочее подобное. Бердичевский послушал-послушал и двинулся на тонкий мальчишеский голосок, заманивавший в пансион «Земля обетованная». Сам над собой саронизировал, куда же еще податься еврею. На матовом фоне проступила и тут же исчезла стройная фигура в широкополой шляпе со страусовыми перьями. Прошелестело платье, процокали каблучки, обдало ароматом духов. Не ландыша, которым всегда пользовалась Машенька, а каким-то особенным, тревожно волнующим. Прямо в глаза Матвею Бенсоновичу вдруг ударил тонкий, будто специально нацеленный луч солнца, и туман как-то очень быстро рассеялся. То есть не то чтобы рассеялся, а словно завернулся с четырех сторон к середине, как если бы кто-то снимал со стола нечистую скатерть, намереваясь ее вытряхнуть. И Бердичевский, опешивший от подобной стремительности, увидел, что он стоит посреди опрятной улицы с хорошими каменными домами, с деревянной мостовой, с аккуратно высаженными деревьями, по тротуарам гуляет публика, а слева, повыше города, белеют стены монастыря, безбашенные и бесколокольные, потому что скатерть тумана поднялась еще не очень далеко от земли. Чиновник оглянулся, чтобы посмотреть на даму, одним своим появлением разогнавшую мглу, но успел увидеть на самом углу лишь острый каблучок, мелькнувший из-под шлейфа траурного платья, докачнувшееся на шляпе перо. «Сколько таких мимолетных встреч бывает в жизни!» — думал товарищ прокурора, шагая за гостиничным мальчишкой. «То, что могло бы сбыться, да никогда не сбудется, заденет тебя шуршащим крылом по щеке, обдаст дурманом и пролетит себе дальше. И каждый день жизни мириад упущенных возможностей, несостоявшихся поворотов судьбы. Вздыхать из-за этого нечего, надо бы наценить тот путь, которым идешь». И мысли Бердичевского приняли деловое направление — начать с осмотра вещей полицмейстера, и чиновник мысленно поежился, с самого мертвого тела. Еще прежде того из пансиона послать записки архимандриту и доктору Коровину с извещением о приезде следователя и требованием немедленной встречи. Первому назначить, скажем, на 2 пополудни, второму на 5.